Глава 9. Еще одна причина одиночества. Выжить или начать жить после травмы? Прошло 2 года. Наде казалось, что она забыла тот зимний вечер. В последний день февраля зима не сдавалась, накрыв город одним большим сугробом. Надя тоже не сдавалась, преодолевая на высоких каблуках каждый сантиметр скользкой дороги. Ноги разъезжались, вынуждая тело делать несуразные рывки в разные стороны для удержания равновесия. Надя хваталась то за ремень сумки, надетый через плечо, то за ветки кустов, торчащие из-за забора детского сада. Как назло, болела голова и текло из носа. Она отпросилась с работы пораньше, чувствовала, что заболевает. Окна и фонари родного двора уже виднелись сквозь заснеженные деревья палисадника. «Я дойду, я не упаду, мой район меня бережет, держись, Надюша!» напевала она, подбадривая себя, не сводя глаз с носков сапог. Удар в ноги, удар щекой о лёд, боль. Надя вскрикнула, схватившись за лицо, скрючившись на холодной земле. «Заткнись, сука, зарежу!» рявкнул мужской голос. Били ногами несколько человек, матерились, удары со всех сторон, по голове, по рукам, которыми закрывало лицо, в спину, почки. Тело вспомнило, как было зародышем, успело свернуться. Удар, удар. Глухо отзывался в гортани каждый пинок. Платок сполз и уже не покрывал голову. Кусочки льда забивались в ухо и тут же таяли. Минута. Шок. Боль. Минута. Вечность. Растерянность. Потеря ориентации. Боль. Страх. Ужас. Меня убивают. Сейчас воткнет нож. В спину. Висок. Я умру. Сейчас я умру. Воткнули. Не понимаю. Везде боль. Я умираю. Я ничего не вижу. Я не могу открыть лицо. Господи, помоги. Лицо. Лицо. Держи. Не открывай. Разобьют. Сломают. Изуродуют. Метались в голове мысли. Один продолжал бить, второй дергал за ремень сумки на спине. Когда Надя упала и свернулась калачиком, сумка оказалась зажата между коленями и грудью. Ремень не поддавался. Надю туда-сюда мотали по льду, как непослушного щенка на коротком поводке. «Сумка! Им нужна моя сумка! Они думают, что я не отдаю сумку! Выжить! Отдать сумку! Как встать? Как стянуть с себя сумку? Я не могу открыться, они ногами разобьют лицо. Кричать, просить, просить!» Сквозь ужас догадалась Надя. Она рискнула немного раздвинуть ладони и закричала изо всех сил. «Не бейте! Я отдам сумку! Не бейте! Мне надо встать и снять сумку! Дайте встать! Забирайте сумку! Отдам сумку!» Удары прекратились. Кашляя и опираясь на локоть, Надя села, стала стягивать сумку. Сильная рука дернула за ремень, который больно чиркнул по челюсти. Она увидела 2 черные мужские фигуры, убегающие в темноту. Осмотрела свои трясущиеся руки. Крови не было. Попыталась встать, не смогла. Ноги не удержали. Не получалось сделать глубокий вдох. От низа живота и до горла будто проросло дерево. Стало жарко. Расстегнула молнию на пальто. Пару минут Надя сидела, раскачиваясь и ощупывая голову. «О, где же ты так нажралась-то, принцесса? Молодая, красивая, а уже жизнь свою пропиваешь. Постыдилась бы, тебе еще детей рожать!» Возник из ниоткуда бодрый женский голос и тоже растворился в темноте. «Живая. Домой, домой. Живая, живая». Тихо жужжало в гудящей голове. Дом близко, но на каблуках не дойти. Надя разулась, подползла к ближайшему столбу и, опираясь на него, медленно поднялась. Натянула платок на голову, отряхнулась. Побрела, прижимая сапоги к груди, не чувствуя холода. Не чувствуя, как шатается. Не чувствуя своего прерывистого дыхания. Не чувствуя, что живет. Только то, что выжило. Дверь открыла мама. Увидев дочь, вскрикнула, отскочила назад, выронив полотенце из рук. История с ограблением выкатилась из Надиной памяти на полной скорости, как автомобиль, у которого отказали тормоза на спуске. Мне стало ясно. До этой, уже седьмой встречи, мы ехали на низких оборотах, касаясь второстепенных тем, ведь изначально Надя пришла с другой проблемой. Так бывает. Клиент приносит на первую встречу одно свое переживание, а работаем мы с другим. Как если бы вы пришли к врачу с болью в животе и тошнотой, уверенные, что отравились, а при обследовании оказалось, что реальный диагноз — воспаление аппендицита. Например, одну из моих клиенток Лизу беспокоит проблема гиперопеки над 10-летней дочкой. В ходе беседы выясняется, что тревога зародилась еще в детстве. Один мой вопрос цепляет первопричину, как кончик иголки занозу. Лиза, вы заботитесь о своей дочке, чрезмерно опекаете ее. Хотели бы вы, чтобы кто-то также заботился о вас? И Лиза вспоминает свою маму, которая умерла, когда клиентке было 10 лет, о том, как не хватало маминой заботы, как было страшно. С момента касания детской травмы работа с ней становится главной дорогой в психотерапии. Независимо от глубины и давности психотравмы, чувства не вытекают из сосуда жизни, а трансформируются, принимают иную форму, как в примере с Лизой. Ребенок боится не выжить, когда родитель оставляет его. Это нормальная работа инстинкта самосохранения. Взрослый способен выжить самостоятельно, но давний забытый страх умеет сбрасывать старую кожу. Нарастает новое в виде тревоги и уже за собственных детей. Я боюсь, что мой ребенок умрет, поэтому буду контролировать каждый его шаг, чих, вдох, мысль, выпавший волос. Страх категоричен. Это ты до сих пор боишься не выжить. Получается перевертыш. Страх собственной смерти трансформировался в гиперопеку над ребенком. У вас наверняка есть опыт, который хочется вытолкать из памяти. Неуправляемый автомобиль с неисправными тормозами, напоминающий водителю. Не все ты можешь контролировать в своей жизни. Иногда проблемы, с которыми не справляешься здесь и сейчас, это следствие поломки, произошедшей в прошлом. Надя сидела напротив меня на диване, обнимала колени и растерянно качала головой. Я в шоке, что помню все эти подробности. Я не чувствовала холода, когда шла по льду в одних носках. Сейчас сижу в теплом кабинете, а ноги мерзнут. Прошло 2 года. Я научилась быть оптимистом, не вспоминать тот вечер. Неужели моя проблема связана с этим ограблением? Надя не забыла. Психика обезболила ее. Отщепила страх, беспомощность, отчаяние, чувство несправедливости, униженности, недоверие к людям, потерю безопасности, которая растворилась в февральской темноте вместе с отнятой сумкой. Собрала всю боль в горсточку и закрутила в банку, заботливо приговаривая: «Эти орешки пока тебе не по зубам. Не время щупать, осознавать глубину болезненных чувств. У тебя нет на это сил. Сперва приди в себя после удара. Дай время пожелтеть синякам. Научись дышать заново. Ты выжила физически, но мы с тобой пока еще в стадии выживания психологического. Пусто не бывает. Поэтому вот тебе взамен другая баночка. В ней позитив с легким привкусом обесценивания того ужаса, который с тобой произошел. Пользуйся, пока так будет лучше. А еще не замечать и обесценивать пережитую тобой маленькую смерть помогут окружающие. Скоро ты с этим столкнешься. Существует защитный психологический механизм расщепления. Он помогает вам перенести удар, трагедию, горе на начальном этапе, когда эмоциональная нагрузка не позволяет комбинировать негативные и позитивные чувства. Вы не в состоянии видеть мир, себя и людей разными. Поэтому вы расщепляете, упрощаете, как ребенок, плохо или хорошо, злой или добрый, поддерживает или нападает, любит или ненавидит, я смелый или трусливый. Между горячим и холодным не существует еще 28 температурных режимов. Мир бывает агрессивным, нейтральным, непредсказуемым, дружелюбным, скучным, пугающим, красивым. Я могу испытывать страх, радость, тревогу, спокойствие, уверенность, злость. Могу горевать, восторгаться, прощать, мстить, лениться, любить, расставаться, заботиться, ненавидеть, привязываться, нарушать правила, хотеть мороженого и справедливости. Надя пришла в терапию с проблемой одиночества. Уже довольно давно у меня странное ощущение, как будто я отличаюсь от других людей, чувствую себя отдельной, не в том смысле, что я хуже, а не лучше или наоборот, а словно мы по-разному устроены. Вот представьте, в ящике все помидоры, а я — баклажан. Помидоры не прогоняют баклажан, не смеются над ним, дружат. Но от этого он не перестает быть другим овощем, говорила она на первой нашей встрече. В своей компании я чувствую себя чужой, все больше отдаляюсь от друзей. Я стала трусихой, замкнутой, почти никому не доверяю. Наверное, я сейчас выгляжу глупо, и вы думаете, что я сумасшедшая. Надя, пока я не очень понимаю, что вас беспокоит, но мы вместе обязательно это выясним. Ваши переживания — не глупости. Мы будем общаться, коснемся разных жизненных историй. Не так важны их содержание, последовательность событий и персонажа, как чувства, которые вы испытывали в моменте и вынесли из этих событий. Игнорировать, обесценивать свои переживания — все равно, что себя, как личность, как человека. Это путь к депрессии и психосоматике. Вы не глупая и не сумасшедшая. Вы живая. Как вам мешает ваше отличие? Каково это — быть баклажаном среди помидоров? Надя отвела глаза в сторону, покусывая губы. «Одиноко. Я чувствую себя одинокой». Не выдержала, заплакала. «Простите, я никогда не произносила это вслух. Мне привычнее держать лицо и делать вид, что все отлично. Но в душе одиночество. Не понимаю, в какой момент произошел сбой моих базовых настроек. Ведь раньше я тоже была помидором. Раньше я ощущала себя причастной к жизни, к обществу. По характеру я человек общительный. Для меня не было проблемы собрать компанию, завести новые знакомства, рассказать о себе. А сейчас я замыкаюсь. Часто нет желания общаться. Некоторые друзья уже перестали меня приглашать на тусовки, на дни рождения. И я их понимаю, ведь я сама изолировалась. Они зовут, а я отказываюсь. И так 7 раз. На 8-й уже не зовут. А мне как будто безопаснее оставаться наедине с собой. Но я не хочу быть одиноким человеком. Я не выбираю так жить. Меня уводит от людей какая-то неведомая сила. Я хочу разобраться, что со мной происходит. Не все причины психологического одиночества лежат на поверхности. Для того, чтобы забраться вглубь, где, как медведь в берлоге, затаилась истина, мы с Надей сперва зондировали возможные мотивы ее отчужденности. Конфликтность? Нет. Завышенные требования к окружающим? Нет. Отсутствие партнера или душевной близости в отношениях? Нет. Комплексы, страхи, социофобия? Каждое наше исследование не попадало в цель. На языке психологии не вызывало возбуждения, эмоций, не пробуждало воспоминаний. И вот мы нащупали. Тело подсказало. Оно ничего не забывает. Надя, внимательно прислушайтесь к своему телу. Когда вы особенно остро ощущаете одиночество, что ему хочется сделать? В каком положении находиться? Как двигаться или, наоборот, замирать? Возможно, у вас получится прямо сейчас принять эту позу. Надя легла на бок. Тело вспомнило, как быть зародышем. Свернулось. Старайтесь вспомнить, когда вы последний раз принимали такую позу. Надя закрыла глаза и затряслась. Зажмурилась так сильно, будто в лицо хлестал горячий песок. Открытый рот хватал воздух. Она кричала без звука, плакала без слез. Я взяла ее руки в свои ладони. Холодные тонкие пальцы ногтями впились в мое запястье. Надя вспомнила, как лежала на грязном льду под ударами ног преступников. Психотравма зарождается в шоковой ситуации. Автомобильная авария, наезд, ограбление, избиение, изнасилование. Другие люди или нелюди, которые умышленно или не специально совершили насилие над вами. Событие случилось и завершилось. Вы выжили. Но привычный мир оказался зажатым в когтистых лапах психотравмы. Кого-то травма отпускает быстро, не оставляя глубоких шрамов. Другому этот медведь десятилетиями дышит в спину. Универсального рецепта обретения устойчивости к травме не существует. Способность справляться со стрессами и кризисами зависит от ваших индивидуальных особенностей, лабильности психики, уровня чувствительности, акцентуации характера, обстоятельств, в которых вы стали жертвой насилия, а еще от степени поддержки близких и окружения. И вот здесь вам, как пострадавшему, предлагают таблетку от диареи, когда из носа идет кровь. Близкие рядом, они сочувствуют, как умеют, но их слова не обезболивают рану. Как ни странно, такая поддержка больше ориентирована на самого поддерживающего, а не на жертву насилия. Людям непонятно, как находиться рядом с близким, который пережил трагедию, как себя вести, какие слова окажутся бальзамом, а какие брызгами кислоты. Я растерян, потому что сам в ужасе, ведь в такой ситуации мог оказаться я, мой ребенок. Обнять? Неловко как-то. А вдруг оттолкнет? Расспросить о подробностях? Наверное, не стоит ковырять свежую боль. Ему нужно быстрее все это забыть. Сказать, какой кошмар с тобой приключился. Да ладно, и так всем понятно, что кошмар. А может, и не кошмар вовсе. Выжил ведь. Открытая, душевная, смелая, искренняя поддержка сворачивается в дулю. А вы остаетесь в одиночестве среди близких людей. Замолкаете. Отдаляетесь, чувствуя себя непонятым, неуместным, отвергнутым в своей боли. Так произошло и с Надей. Мама. «Надя, Надя, Господи, почему босая? Лицо опухло, что с тобой случилось? Изнасиловали? Побили? Ты цела? Полицию, скорую? Надо скорую вызывать, я с ума сойду!» Тараторила мама сквозь всхлипы, ощупывая дочь и не давая ответить. «Меня сейчас инфаркт хватит, ты меня в гроб загонишь. Говорила я тебе, говорила, не ходи поздно по дворам. Какой ужас! Сердце, валидол, я сейчас умру!» «Мамуль, не поздно еще, 6 часов вечера, не надо скорую, со мной все в порядке. У меня сумку отобрали. Толкнули, я упала с каблуков, скулой ударилась. Скользко очень». В сумке был мобильник, ну, ты знаешь, он старенький и с треснутым экраном. И денег немного, 700 рублей. Ничего страшного, не переживай. Надя собрала все силы, чтобы выжать из себя спокойный голос и безучастный вид. Через пару дней, когда Надя пошла к врачу с жалобами на головокружение и боль в боку, она скрыла от мамы, что у нее легкое сотрясение мозга и трещина в ребре. Маму надо поберечь. Возраст, сердце, за меня переживает, ну и все такое. Я и так ее расстроила. Лучше ей не знать. А я как-нибудь справлюсь. Отколола, заморозила первый ледяной кубик своих переживаний. Не скорая, так полиция. Мама затащила дочь в участок заявить об ограблении. Участковый полицейский. Пишите заявление, если хотите. Это ваше право. Откроем дело. Но я вам сразу скажу, дохлый номер. Уставший участковый с глубокими морщинами на лбу и красными глазами указал на стеллаж, забитый папками. Обычный малолетский гоп-стоп. Где их искать? Скажите спасибо, что не изнасиловали или нож под ребро не воткнули. И такое случается. А вам, девушка, советую не ходить по всяким темным закоулкам. Вечерами лучше передвигаться по освещенной территории. Мама решила отказаться от заявления. Наде было плохо, поэтому безразлично. Она пыталась справиться с дрожью, дико трещала в висках. Хотелось домой, горячего супа под одеяло с головой и никого не видеть неделю. И не расплакаться. Прав, товарищ полицейский, сама виновата. Надо было идти по проспекту, а не вдоль палисадника. Только бы не расплакаться. Без надежды на помощь и на восстановление справедливости Надя заморозила второй ледяной кубик со своей болью. Подруга Лена. Фу-фу-фу-фу, Надюша, не рассказывай мне эти ужасы. Я очень впечатлительная, сразу все примеряю на себя. Брезгливо поджимала губы и словно кошечка лапками отмахивалась Лена, когда Надя пыталась поделиться своей бедой. Это ужасная ситуация, я очень тебе сочувствую. Но давай лучше поговорим о чем-то хорошем. Ведь в мире столько всего прекрасного и светлого. Тебе сейчас надо отвлечься. Я ненавижу негатив, мне прям дурно становится. Ну вот, подругу напугала. Наверное, я какая-то неправильная. До сих пор целую неделю думаю о нападении. Надо быть оптимистом, выбрасывать из головы страшные картинки и заменять их позитивными. Максимально отвлекаться на приятное. Все будет хорошо. В третий раз отщепила, заморозила Наде свою потребность разделить страдания с близким человеком. Однокурсник Саша. «Ох, мать, ну ты влипла, конечно. Цела хоть?» Саша приобнял Надю за плечи. «Со мной тоже как-то история приключилась. Я девушку домой провожал, а денег на такси обратно не осталось. Прогуляли мы все. Ну, сама знаешь, как это бывает в студенчестве. Так вот, иду я часа два ночи. И вдруг слышу, меня окликают какие-то мужики. Оборачиваюсь, вижу трех бугаев. Они мне: «Стой, иди сюда!» Ну, а я же не дурак, и ходу от них. Они за мной. Настоящая погоня была по дворам, кустам, с перевернутыми мусорными баками. Один догнал меня, за рукав куртки схватил, но я вырвался, а рукав у него остался. Ушел от погони благополучно. Не прошло даром мое спортивное прошлое. 8 лет в легкой атлетике все же. Надюха, ты у нас боец. Забудь, как страшный сон. Просто не думай. Давай, переключай быстренько нытьё на свой прекрасный смех-колокольчик. Парочка советов. Ходи с газовым баллончиком и больше работай. Возьми дополнительный проект, чтобы отвлечься. Слушая рассказ о Сашином чудесном спасении, Надя ругала себя. Убежал, а я не смогла. Ничего не смогла сделать, чтобы защитить себя. Не боец, слабачка. Надо было ходить на курсы самозащиты для девушек вместо танцев. Надо носить с собой газовый баллончик или электрошокер. Надя отщепила, заморозила в 4-м кубике льда свое чувство бессилия, так и не признавшись ни себе, ни другу, что имеет на него право в безвыходной ситуации. В стрессе и постстрессовом состоянии вы временно регрессируете. Становится не до философии Канта или изучения итальянского. Пропадает вдохновение к творчеству. У психики другая задача — выжить. И на максимальных оборотах переработать отчаяние, страх, растерянность, тревогу. Чтобы они своими жерновами не перетерли в муку вашу природную способность чувствовать себя адекватным и комфортно жить. Регресс — еще один защитный механизм психики. Нормальный и временный. Это спасательный жилет, который поддерживает на плаву, пока вы не почувствуете твердое дно под ногами, пока ваша психика не вернется к здоровому, гибкому функционированию. В регрессе вам сложно концентрировать внимание на привычных, отточенных годами задачах. На работе вы становитесь не полезнее пальмы, украшающей дальний угол офиса. Теряете вещи, забываете поесть, перезвонить начальнику, заплатить за квартиру. Можете перепутать тюбик зубной пасты с кремом для рук. У кого-то от сжатых челюстей крошатся зубы по ночам, потому что стресс обосновался глубоко в теле. А кто-то обнаруживает у себя элементы детского поведения. Обидчивость, капризность, беспричинное упрямство, желание привлечь к себе внимание и щемящее чувство покинутости, если не удается это сделать. Критичность мышления мягчает до консистенции подтаявшего мороженого. Восприятие сужается, вы становитесь легко внушаемым. Можете внезапно уверовать в потустороннее, в сверхспособности бабки Серафимы из заднего ягодного, в судьбоносность камня с дыркой. Ведь так хочется, чтобы все наладилось и было как прежде. Опоры хочется. Тут во что угодно поверишь. Поэтому сказанное другими людьми проникает в сознание без цензуры. В регрессии вы с легкостью принимаете чужой опыт и советы за истину. Исцеление травмы начинается, когда вы не остаетесь с ней один на один. Когда внутренний диалог приобретает звучание, а рядом появляется человек, готовый вместе посмотреть на ваш ужас, поговорить о нем, обнять, протянуть платок, если польются слезы, и не сбежать в страну советов, когда самому станет больно. Ледяные кубики тают, если к ним прикасаться. Мы с Надей бережно доставали по одному ее замороженному чувству. Надя, расскажите о своем оптимизме. Как он звучит в вашей голове? Какими чувствами откликается в душе? Помогала я стать видимым тому, о чем долгое время клиентка разговаривала только сама с собой. Я старалась быть как все, не подавать вида, что внутри у меня все распадается на части. Никто бы не понял, внушала себе. Все хорошо, ничего страшного не произошло, с каждым может случиться. Сама виновата, надо чаще оглядываться на улице и уметь постоять за себя. И в сумке не было ничего суперценного. Меня не изнасиловали, не изуродовали. Подумаешь, легкое сотрясение мозга, пара синяков и трещина в ребре. Легко отделалась. И еще я наградила себя медалью за то, что ни разу не заплакала. Это значит, не такая уж я и слабачка. Во всем можно найти позитив. Я старалась извлечь жизненный урок из этой ситуации, понять, чему она меня научила. Правда, у меня это не очень получилось. Мои чувства не прислушалась к себе, но сейчас, когда говорю, как-то тошно, тоскливо, как будто жую восковое яблоко, а не настоящее. Девушку передернуло. Любопытно услышать себя со стороны. А ведь и правда, я думаю, говорю словами своих близких и того участкового. Надя, а если заменить восковое яблоко настоящим? Загляните вовнутрь и поищите свои слова. Наверняка они там есть. Какие? Что вы переживаете на самом деле? Что бы вы хотели сказать друзьям, маме, участковому, всему миру? Мне о своей беде. Что не получилось сказать тогда, 2 года назад? Какие чувства остались незамечены другими людьми и заморожены вами? Надя погрузилась в себя, отключив связь со мной и внешним миром. Через пару минут, словно проснувшись, заговорила. «Я хочу сказать. Я умирала. Ребята, черт побери, я умирала». «Меня могли убить!» Ее голос становился громче. «Меня убивали!» Я чувствовала это всем своим существом. Дикий, животный страх. Мне было больно. Я была куском мяса, смешанным с грязью. Беспомощной, растерянной, избитой. Я была в шоке, в таком ужасе, что не сразу поняла. Больше всего на свете я хочу жить. На меня напали, и это несправедливо. Я никому не сделала ничего плохого. За что? Почему это случилось именно со мной? Кто и как ответит за это преступление? Мне не нужны ваши советы про позитив, баллончик, про много работать и отвлечься. Я не хочу заботиться о ваших чувствах и слушать ваши истории. У меня нет на это сил». Я не хочу ощущать себя виноватой за то, что напугала вас своей бедой. Я не хочу чувствовать вину за случившееся. Я хочу, чтобы вы просто выслушали меня, чтобы обняли и сказали: «Надюша, плачь сколько тебе нужно. Ты могла умереть. Мы могли потерять тебя. То, что с тобой случилось, это страшно. Пожалейте меня. Поговорите со мной». Дайте мне высказаться. Дайте мне побыть в этом. Дайте время пережить. Просто оставайтесь рядом. Дайте мне право быть слабой, беспомощной жертвой, а не могучей бабищей, которая влипла исключительно по своей вине. Я обычная девушка, нормальный человек, который попал в ненормальные обстоятельства. Я хочу, чтобы меня поняли. Я устала делать вид, что со мной все в порядке, и стыдиться перед вами, такими умными и опытными, за то, что вы знали, как поступить, а я нет. Я устала быть чужой среди своих. Меня это настолько тяготит, что проще уже вообще ни с кем не общаться». Надина откровение разрядило пространство кабинета, как щедрая гроза после 30-градусной духоты. Лицо и шея девушки покрылись красными пятнами, глаза блестели от слез. Она часто прикладывала ладонь к груди, а я почти не дышала, опасаясь даже микроскопическим колыханием воздуха спугнуть ее шаткую решимость заявить о себе. «Надя, я слышу вас. Вы взволнованы. Я замечаю ваши слезы и покрасневшее лицо. Как вы себя чувствуете? Что прямо сейчас происходит с вашим телом? Какие эмоции вы испытываете? Что-то поменялось? Может, телу хочется сделать несколько движений. Дышите, дышите и прислушивайтесь к себе». Удерживал я клиентку в горячей зоне, где ледяные кубики превращались в ручейки. «Я не боюсь ранить вас своей болью, как это происходит в моей жизни с другими. Я сейчас максимально честна сама собой и с вами. Мне жарко. Мурашки по всему телу. Спина распрямилась. Я так долго варила в себе эти слова, что кажется, будто моя кровь стала смолой. А сейчас она снова бежит по жилам и приятно покалывает кожу изнутри. И еще мне хочется драться. С ними, с преступниками. Неловко об этом говорить, я как ребенок сейчас. Ладно, не буду, это не важно». Она смущенно потерла кончик носа, скомкав последнюю фразу, и потянулась застегнуть верхнюю пуговицу кардигана. «Надя, не убегайте в стыд. Вернитесь. Здесь, со мной, вам не нужно защищаться и прятаться. Я не стану стыдить вас, винить и давать советы. Вы достаточно молчали о своей боли. Раскрывайтесь, говорите все, что угодно. Звучите, не останавливайтесь. Вы реализуете сейчас мега-задачу. Выходите из замирания, восстанавливаете контакт с собой и с миром. Возвращаете себе душевную свободу и спонтанность. Разворачивая свои переживания, вы легализуете их. Воссоздаете естественность эмоций. Больше нет необходимости прикладывать искусственные заменители к своей ране. Все эти «отвлекись», «поработай», «отдохни», «сходи на шопинг», «закрути роман», поиски философского смысла в случившемся, идея о всепрощении и о том, что вы можете ничего не чувствовать, вымученное обесценивание происшествия. Вы пережили трагедию, маленькую эмоциональную смерть. Целостность вашей привычной жизни была надорвана изнутри и снаружи. Как раньше, уже не будет. Вы — жертва насилия. Были повреждены ваши границы, физические и психические. И эту трагедию ваша психика воспроизводит короткими сериями, как сагу, которую показывают по телевизору кругами 5 лет подряд. Первая серия — про недоверие к миру. Вторая — про страх жить. В третьей вы боретесь с ощущением отличия от других и невозможностью говорить с ними о насилии, совершенном над вами. В седьмой — вы одиноки. И так далее. Пережитое 2 года назад влияет на ваше настоящее. Забыть это нельзя, но можно стать внутренне и телесно свободнее, вернуть свою силу, целостность, осознанность существования и ощущение причастности к жизни. Я есть, я живу, я имею право быть замеченной в своей боли. Я страдаю и буду проживать ее столько, сколько мне потребуется. И еще. Надя, мне важно подсветить то, о чем вы ни разу не упомянули. В экстремальной ситуации отсутствия выбора, паники, скованная страхом и беспомощностью, Вы сделали все возможное. Мозг подал вам идею. Вы сумели воплотить ее и спаслись. Вы замечаете это? Присваиваете свой поступок. Я вспоминаю об этом потихонечку, где-то очень глубоко внутри. Часто, если честно. Но ни разу не решалась сказать вслух, будто не имею права подать голос, когда все вокруг твердят, что я должна была сделать. А ведь и правда, я сделала все, что могла. Надя расстегнула верхнюю пуговицу. Мне нравится говорить. Это приносит облегчение. Я как будто вытаскиваю из рта камни, которыми он был забит 2 года. Теперь, кажется, я понимаю причину своих тайных вспышек ярости, которые вдруг случаются, когда я наедине с собой. Я могу швырнуть чашку в стену и получаю короткое удовлетворение, разрядку. Могу кричать просто «А-а-а!» или громко петь дурацкую детскую песенку, размахивать руками и дрыгать ногами в диком танце. Из меня будто выходит злость. Мне потом становится стыдно, но легко. Я чувствую себя сильной духом и физически. На самом деле, не вдруг. Я не разрешаю себе думать про обидчиков, но не могу запретить чувства. Они пробиваются, и я впадаю в ярость. Сейчас я осознаю, что в своих фантазиях швыряю в преступников не чашку, а ножи. В диком танце представляю, как ломаю ноги, которые избивали меня. Как ловко уворачиваюсь, валю их на землю и связываю. Сейчас я говорю об этом и не чувствую себя ужасной. Я не хочу их прощать. Я хочу, чтобы они были наказаны по заслугам. Не законом, так жизнью. Это обязательно произойдет. Я наблюдала, как Надя возвращалась к себе. Как ее отколотые части собираются в гармоничную композицию, где все чувства признаны. Как внутреннее напряжение сбрасывает старую кожу, преображаясь в слова, слезы, крик, злость. В уверенный голос, румянец на щеках, прямую спину, развернутую грудь и глубокое дыхание. Я была рядом и поддерживала ее в переходе из прежнего мира, существовавшего до травмы, в мир новый, которому она научится доверять заново. На этом этапе перехода к злости вы и застреваете после пережитого ужаса. Зажаты травмой, словно стенками узкой трубы, подвешенной между небом и землей. Мир оказался непредсказуем настолько, насколько и огромен. Я уязвим настолько же, насколько и реален. Оказывается, меня может не стать в любой момент. Этот факт ударил по голове, сбил на пешеходном переходе или нарос рубцом на теле. Справедливость похожа скорее на облако, а не на плотное одеяло, дающее ощущение безопасности и расслабленности. Зло спокойно ходит по улицам, греется на солнышке, просыпается утром и пьет кофе, оставаясь безнаказанным. А вы прячетесь от света и людей, закрываетесь в одиночестве, инфицированные недоверием и невозможностью опираться на себя и на мир. Кажется, что вы не можете жить и действовать так, как хочется. Вы ограничены, ущемлены по сравнению с другими людьми. Ведь у них нет тайны. Они свободны, а вы — нет. Быть как все не получается. Это усиливает ощущение отчужденности и загоняет глубже в травму. Теперь я никому не нужен такой, испорченный. Любой переходный период временный. Труба неопределенности заканчивается, синяки рассасываются, рубцы светлеют. Важно, чтобы ваша психологическая зажатость, телесная скованность и адаптивные способы контакта с миром не закрепились навсегда. Вы замечаете негативные перемены в себе, в устройстве жизни без явных на то причин. Это может быть сигналом. Универсального списка не существует. В моей практике клиенты приходят с разными симптомами, которые их удивляют. От набора лишнего веса до внезапного желания взять новое имя. От выбритого затылка с набитой на нем татуировки бабочки до беспорядочных половых связей. От переезда в деревню до приобретения ненужной дорогой машины. вместе с материальной удавкой кредитом на ближайшие 10 лет. От озлобленности на весь мир до фанатичного погружения в эзотерику. Отталкиваясь от симптома, как от твердого берега, мы направляемся к первопричине. Нащупываем в прошлом события, которые были вытеснены из памяти. Подсвечиваем темные углы реальности, в которых осознанность слепа и не замечает очевидных препятствий. Местом зарождения странного, неожиданного симптома часто оказывается давняя или свежая психологическая травма. Заново собирать себя после травмы — глубокий поэтапный процесс. От скованности к свободе, от тайны к смелости говорить о своих переживаниях, от раздробленного доверия к уверенности в своих возможностях влиять на мир и быть равным с другими. От сдавливающего виски чужого мнения по поводу вашей трагедии к восстановлению навыка иметь свое, единственно верное. От ужаса из-за каждого минимального проявления агрессии извне к способности продолжать жить сквозь страх, не ожидая, что он полностью иссякнет. От вспышек подавленной ярости к спокойному признанию своего права не прощать. От униженности к ровной самооценке. Не жить против себя, когда нет выбора, когда мир рухнул, навык нехитрый. Он единственный необходимый, чтобы построить новый мир после травмы.